Глава 6. Мы подъехали к моему дому довольно быстро. Я даже толком не успела переварить сказанное им. «Просыпайся, Майя», — прошептала, поглаживая племянницу по голове. Она слегка заерзала, приоткрыла сонные глазки, потерла их и захныкала. «Не хочу», — заныла Майя, разрывая мне сердце. В этот момент Константин повернулся к нам с переднего сиденья и удивил. «Спи, спи, малыш», — нежным голосом сказал Филатов, и Майя, как ни странно, послушала и опустила голову снова мне на колени. Я стиснула челюсти и подняла взгляд на босса. «Мы пойдем и будем ночевать дома», — сказала это категорично, но тихо, чтобы племянница не услышала и не встревожилась. «У вас с памятью проблемы, Комарова?» Цинично усмехнулся Константин и окинул меня своим пронзительным взглядом. «В смысле?» — задала ему вопрос, непонимающе нахмурившись. «Мы договорились, что сегодня вы ночуете у меня», — сказал это так обыденно, словно такое происходит абсолютно каждый день. «Это вы там что-то решили, а со мной никто не договаривался. Я взрослая женщина и сама решу, где мне ночевать», — поджала губы, смотря на него прищуренным взглядом. «А Майя будет ночевать у меня. Я уже пообещал Андрею и Диане». «Что-то меня никто не предупреждал», — покачала головой, а у самой все внутри сжалось. К горлу подступил комок гнева. Я была зла и на игнорщицу-сестру, и на бесцеремонного босса, который все никак не отступит. «А чтобы быть в курсе, почаще надо трубку поднимать», — сказал мужчина и только потом заглушил мотор. Затем снова обернулся и глянул на меня насмешливо. «А вот не надо этого!» — цокнула. «Никто мне не звонил и ничего по этому поводу не говорил. Возмущения моему не было предела». «Так тем более, если вас даже не удосужились об этом предупредить, стоит кое о чем задуматься, не так ли?» — усмехнулся, глядя мне нагло прямо в глаза и даже не стесняясь этого. Все, что я могла сделать сейчас, это стиснуть кулаки и глядеть на него из-под лобья. По венам у меня растекалась злость, но разразиться бранью не могла. Майя вдруг что-то залепетала во сне. Я глянула на ее сонное личико, и мне стало жалко ее будить. Я быстро взяла телефон и снова попыталась дозвониться до сестры. Но абонент был не абонент. «Ваша взяла, Константин Олегович». Тихо процедила, чуть отодвинулась и положила голову племяшки на сиденье. Открыла дверцу и вышла, а затем, оказавшись вне салона, наклонилась и сделала боссу предупреждение, чтобы не думал меня кинуть. «Я сейчас вернусь, так что без фокусов, ясно?» Сделала движение двумя пальцами с глазу на глаз, намекая, чтобы не вздумал уезжать без меня. Не удивлюсь, если он может так сделать. От такого циника ожидать следует чего угодно. «И поторопитесь, Комарова, а то знаю вас, женщин. По 100 лет будете сейчас краситься, пытаясь мне понравиться. Сразу говорю, это бесполезно, так что не напрягайтесь там». А вот это уже был перебор, Филатов. «Да было бы кому нравиться!» Не удержалась и фыркнула, отчего у меня дернулась верхняя губа. Я постаралась тихо захлопнуть дверь, а затем зло потопала к подъезду, но ощущала, как у меня сводят лопатки от прожигающего спину мужского взгляда. В этот момент, когда я подошла к подъездной двери, она неожиданно открылась, и оттуда вышла бабулька Агриппина Елизаровна, по совместительству бабушка Ленки, подружки Дианы, которая часто сидела с Майей. Учитывая, что у нее был большой стаж, будучи местным старожилом, она сразу обратила внимание и на машину, и на меня. «Что, Васька, снова решила захомутать своего шефа?» Покачала она специфически головой и подергала бровями, намекая на того самого. «Не выдумывайте там себе. Еще не хватало, чтобы приписали мне любовника», — выпалила, не подумав. И чтобы ничего не услышать в ответ, быстро юркнула внутрь и побежала по лестнице вверх. Сердце колотилось от собственной храбрости, ведь никогда себе не позволяла так общаться с соседкой. Не кстати вспомнилось, как одно время она всех убеждала, что Диана родила Майю не от своего бывшего мужа, а от любовника, которого как раз-таки не было. Та развелась, когда муж накинулся с подозрениями, но все было к лучшему. Хотя это не говорит, что нам стоит быть бабке Агриппине благодарной. более чем уверена, что к вечеру не то что весь подъезд, а весь дом будет думать, что я завела себе хахаля. А это совершенно не так. У меня голова так от злости разболелась, что я совершенно забыла, что дома сегодня у меня кот Тиша. И как только я открыла дверь в квартиру, он быстро выскочил в подъезд и побежал кататься по полу, собирая на свою чистую шерсть всю пыль. Махнув временно на него рукой, я забежала домой, собрала и накидала в рюкзак вещи для сна, косметику, банные принадлежности. Схватила чехол, в который вчера ложила рабочий костюм, взяла монстеру в горшке и выскочила в подъезд, желая поскорее спуститься вниз. Казалось, как только я выйду, машины Филатова там не окажется. Оттого я так и торопилась. Закрыв входную дверь ключом, почувствовала, как Тишка стал тереться об мою ногу. «Понимаю, мой хороший, кушать хочешь? Ничего, скоро мы к плохому дяде придем. Вот там можешь обос...» То есть хозяйничать. Поправила себя и взяла того свободной рукой под мышку и быстро стала спускаться по лестнице вниз. От собственного бега стала почти задыхаться, но когда выскочила из подъезда, облегченно выдохнула. Автомобиль стоял на месте, а за рулем сидел все тот же Константин, который смотрел на меня ироничным взглядом, и казалось, будто он понимает все мои опасения и насмехается надо мной. «Могли бы мне и помочь. Видели же, что у меня руки заняты», произнесла, когда устроилась на заднем сиденье вместе с Майей, Тишей, Монстерой и рюкзаком. «Ну, вы вроде и сами справились», — произнес обнаглевший Филатов и завел мотор. После чего мы плавно двинулись со двора. Ничего комментировать я не стала, лишь поджала губы. Совсем не удивилась его грубости. Давно знала, что он никакой не джентльмен. Так что наши офисные дамы ошибаются, считая, что он завидный жених. По факту хам и грубиян. И еще и хочет, чтобы я ему жену нашла. Ага, нашел дуру. В этот момент в голове щелкнуло. Точно, жена. Потерла мысленно хитро руками, предвкушая, как отольются кошки-мышкины слезы. Ну все, Филатов, найду я тебе женушек. Да таких найду, что ты вообще жениться не захочешь. До дома Филатова мы ехали в тишине, только Майя тихо сопела. Тишу я взяла на руки, и тот от испуга вцепился мне когтями больно в плечо. Но я продолжала его держать, чтобы он не напугал водителя и не стал причиной ДТП. «Приехали, Василиса Петровна», — сказал Филатов, когда припарковался. Пока я пыталась поднять Майю, он вышел из машины и открыл дверцу со стороны племяшки и как-то споро, даже не разбудив, взял ее на руки. Я же, собрав все в кучу кое-как, вышла со своим рюкзаком, сопротивляющимся котом и монстерой. «Мороженое бы!» Вдруг раздался детский голосок, когда мы подходили к подъезду. Я глянула на племянницу, ухмыльнулась, понимая, что она лишь притворялась спящей. Даже приоткрыла один глаз, наблюдая за нашей реакцией на свои слова. Слезать с рук Константина не спешила. Очень уж нравилось ей передвигаться на мужских руках. Особенно учитывая, что папой она обзавелась только недавно. А так мы с Дианой воспитывали ее чисто женской компанией. «Пиццу бы и фри!» Снова залепетала, когда мы никак не прокомментировали ее предыдущие слова. Константин не удержался и засмеялся. Даже Тиша застыл в моей руке. «Сейчас в дом зайдем и закажем все, что захочешь, малыш!» «Балуете, Константин Олегович?» Съехидничала, хотя внутри было странно видеть его таким необычным. «Ну, мужчины же не женщины. Только вы можете быть медиа... суровыми воспитателями». Явно хотел сказать мегерами, но, увидев мой гневный взгляд, исправился. И вовремя. Я была на пределе своего терпения. Я промолчала, чтобы не ругаться при Майе, а когда мы вошли в квартиру Филатова, аж рот открыла от удивления. Настолько все внутри было светло. «Это точно ваша квартира?» с подозрением спросила у босса. Майя с гиканьем спустилась с мужских рук, взяла у меня монстеру и окликнула Тишу, который яростно вырвался из моих рук и побежал за ней, собираясь осваиваться в новых временных хоромах. «А что, Василиса Петровна, ожидали, что я живу в склепе?» Вроде бы задал мне вопрос, но я понимала, что лучше не отвечать. В ответ сзади просто хлопнула входная дверь, раздался лязг закрывшегося замка, отчего у меня сложилось впечатление, словно сейчас я осталась наедине с темным офисным пластилином. «Теть Вась! Теть Вась!» Вдруг выбежала снова в коридор Майя, когда я сняла обувь и поставила на пол рюкзак. «Там такое! Там такое!» Вид у нее был слегка испуганный, и это состояние передалось и мне. Я сразу же напряглась в ожидании худшего. «Что случилось?» — тревожно спросила и почувствовала, как рядом со мной поравнялся Константин, от которого исходил жар. «Ну, там тише», — покачала странно головой племянница и зашоркала ножкой по ламинату. И, судя по ее взгляду, да и позе, несложно догадаться, что могло произойти. Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться, но прошла вперед, чтобы убедиться в своих предположениях. Попутно осматривалась по сторонам. Квартира Филатова оказалась просторной, трехкомнатной, со свежим ремонтом. Да уж, кандидатки в жены слетятся, словно медведи на мед. «Что за...» — вдруг прозвучал растерянный голос Константина, который все это время шел за мной по пятам. А затем я увидела, что стало этому причиной. Как оказалось, Тишка не вытерпел и сделал свои дела в углу гостиной. Я забыла взять лоток. Обратилась к шефу и прикусила внутреннюю часть щеки, чтобы не рассмеяться. Глянула на лицо Филатова и увидела нахмуренные брови и недовольный вид, хотя в большей степени преобладала именно растерянность. Он явно совсем не ожидал подобного и не был к этому готов. «Дядя Костя, Тиша же не специально, не наказывай его!» Спохватилась Майя, подбежала к коту, который обнюхивал свою же лужу в углу, и прижала того к себе, отходя ближе к дивану. Вид у нее был испуганный, словно боялась, что кота выгонят на улицу или забьют тапком. «Тряпка на балконе», — произнес Константин, наконец-то взяв себя в руки и посмотрел на меня. Я же, наоборот, просто пожала плечами, не собираясь ничего делать. «А чья это вина?» — спросила, глядя четко ему в глаза. «Я предлагала, чтобы мы с Майей остались у меня. Там у нашего Тиши и лоток, и еда». В этот момент племянница навострила уши и услышала главное. «Да, дядя Костя, чем ты будешь кормить нашего Тишу? Он же не сможет кушать то, что ест Дони. Он же не черепаха». Отпустила кота племянница, понимая, что тому ничего не грозит, и уперла руки в бока, напоминая мне в этот момент Дианку в детстве. Филатов же растерянно посмотрел на меня, видимо, считая, что все эти проблемы должна решать я. А я вот решила потянуть интригу и молчала несколько долгих секунд. «У вас здесь неподалеку зоомагазин есть?» — сжалилась над мужиком. «За углом вроде бы», — замялся и почесал затылок. «Вы пока за котом уберите, а то запах может впитаться, а я пока схожу за кормом, лотком и наполнителем». И с этими словами быстро побежала к выходу, пока он не додумался спихнуть уборку на меня. «Ну, Тиша, молодец! Отомстил за меня этому Филатову! Нагадил в самое сердце, так сказать!» «И пиццу заказать не забудьте!» — крикнула напоследок, взяла ключи с тумбочки и быстро выскочила из квартиры к лифту. Окупив все самое нужное, вернулась обратно и вошла осторожно, с интересом вслушиваясь в смех Майи, который раздавался вроде со стороны кухни. Тиша же, услышав шуршание пакетов, выбежал на звук и стал тереться от целлофан. «Купила я тебе твой корм, купила!» — почесала котяру за ухом. Он всегда так делал, когда кто-то приходил из магазина, выискивал, что же купили именно ему. Подхватив пакеты, направилась на голоса, предвкушая сегодняшний вечер. Что-то мне подсказывало, что он обещает быть томным.